Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место в несколько сот тысяч, как ни старались люди изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали они эту землю камнями, чтобы ничего не росло на ней, как ни вычищали всякую пробивавшуюся травку, как ни дымили каменным углем и нефтью, не обрезывали деревья, не отгоняли от себя птиц и животных, все-таки весна была весной, даже и в городе. Солнце грело, трава, оживая, росла и зеленела всюду, где только не соскребли ее. Не только на газонах бульваров, но даже между плитами камней. Березы, черемуха, тополя распускали уже свои пахучие клейкие листья, липы надували лопавшиеся почки, галки, воробьи, голуби по-весеннему радостно свивали уже свои гнезда, мухи жужжали у стен, пригретые солнцем. Веселы были и растения, и насекомые, и птицы, и дети. Но люди, большие взрослые люди, не переставали мучить и обманывать себя и друг друга. Люди считали, что священно и важно не это весеннее утро, не эта красота мира, красота, данная для блага всех существ, красота, располагающая к миру, согласию и любви, а священно и важно то, что люди выдумали сами. Выдумали для того, чтобы властвовать друг над другом. Так в конторе губернской тюрьмы считалось священным и важным не то, что всем людям и животным даны умиление и радость весны, а считалось священным и важным то, что накануне была получена бумага с печатью, за номером и заголовком, бумага о том, чтобы к 9 часам утра в нынешний день, 28 апреля, в окружной суд были доставлены 3 содержавшиеся в тюрьме арестанта. 2 женщины и 1 мужчина. Одна из этих женщин, как наиболее важная преступница, должна была быть доставлена отдельным. Так вам Маслову? Да, Маслову. Маслова! Суд! Маслова в суд! А ну, живей, что ли, там поворачивайся. Маслова, говорю. Пусть всего лишнего ничего не выказывай. Стой на одном и шабаш. Ладно, потом поговоришь. Помни, лишнего не болтай. Стой на одном и шабаш. Да уж одно бы что, хуже-то не будет. Ну, известно одно, а не два. За мной! Марш! Арестантку Екатерину Маслову вывели из вонючей и шумной женской камеры, провели мимо еще более вонючих и шумных мужских камер, вывели на улицу, и когда она, измученная длинным переходом, со своими 2 конвойными подходила к зданию окружного суда, как раз в это самое время князь Дмитрий Иванович Неклюдов еще лежал на своей великолепной высокой постели и курил первую утреннюю папироску. Он остановившимися глазами смотрел перед собой и думал о том, что ему нынче предстоит сделать. Вспомнил, что нынче 28 апреля он должен быть присяжным заседателем в окружном суде. Он вздохнул и, накинув на себя шелковый халат, пошел умываться. В комнату всю пропитанную запахом духов, одеколонов, фиксатуаров, эликсиров, потом перешел в другую комнату. Там принял душ, Потом перешел в столовую, там выпил свой утренний кофе и, одевшись, вышел на улицу, где его уже ожидал знакомый извозчик в пролетке резиновых шинок. Ну что ж, думал Нехлюдов, ну что ж, нужно добросовестно исполнить мою общественную обязанность. И притом ведь иногда это бывает и довольно интересно, подумал Нехлюдов и вошел в подъезд окружного суда. Где окружный суд? Вам какой? Есть гражданское отделение и есть судебная палата. Я присяжу. А, так это уголовное. Пожалуйте сюда. Здесь, сударь, здесь. Тоже наш брат присяжный? Да. Ну что же, вместе потрудимся. Второй гильдии Баклашов. Потрудиться надо б нам. Кем имею удовольствие? Нехлюдов. И вы попались, не отвертелись. А я и не думал отвертываться. Ну, это гражданская доблесть. Вы погодите, как проголодаетесь, да спать не дадут, так не то запоете. Петрович, здравствуй. Здравия желаю, ваше превосходительство. Как живешь? Покорнейше благодарим, ваше превосходительство. Ну, ступай и закрой дверь. Слушаю, ваше превосходительство. Председатель приехал в суд пораньше. Он любил перед заседанием проделывать легкую гимнастику. Это давало ему необходимое чувство бодрости, которое нынче ему было особенно важно, потому что рано утром он получил записку от своей немки-гувернантки о том, что она будет ждать его в гостинице Италии от 4 до 6 часов. И потому он торопился начать и кончить заседание нынешнего дня поскорее, чтобы успеть попасть до 4 часов к своей рыженькой Кларе, с которой у него прошлым летом на даче завязался роман. В дверь стучал первый член суда. Опять? Матвея Никитича нет? Нет еще. Вечно опаздывает. Удивительно, как не соль. Член этот, очень аккуратный человек, имел нынче утром неприятные столкновения с женой за то, что жена израсходовала раньше срока данные ей на месяц вперед деньги. Жена просила дать ей еще денег, но он сказал, что ни за что не отступит своего. У них вышла целая сцена. Жена сказала, что если так, тогда и обеда не будет дома. Он не ждал обеда совсем. На этом они расстались, и теперь он очень боялся, как бы она не сдержала свою угрозу, потому что у него такая жена, от которой всего можно ожидать. Но вот и живи тут хорошей нравственной жизнью, думал он, глядя на здорового, веселого, добродушного председателя. Тот всегда весел, всегда доволен, а этот мучает. Здравия желаю, ваше председатель. Здравствуйте. Секретарь суда. Ну, с какое дело пустим первым? Первым? Я думаю, дело об отравлении вас. Об отравлении? Да? Ну что ж, отравление так отравление. Ого, представь, сообразил, что это как раз такое дело, которое можно успеть кончить до 4 часов и побывать у своей рыженькой Клары. А Матвея Никитича нет? Все нет. А Бревель здесь? Бревель здесь. Так, пожалуйста, когда увидите Бревель, скажите, что мы начнем с отравления. Слушаюсь, ваше представление. Товарищ прокурора. Здравствуйте. Михаил Петрович просил узнать, как готовы ли вы. А разумеется, я всегда готов. Здравствуйте. Слышали, а? А что? Потрясающая новость. Директор департамента правительствующего сената, князь Федор Николаевич, пойман и увлечен в преступлении, предусмотренном статьей 995. В мужеложестве. Да не может быть. Да что ж это особенно? Я вам в нашей литературе укажу на проект одного немецкого писателя, который прямо предлагает, чтобы это не считалось преступлением. Да. И чтобы был возможен брак между мужчинами. Говорят, я в какой-то сибирский город губернатором назначаю. И превосходно. Архиерей его там с крестом встретит. А вы знаете, я бы архиерея им такого же туда направил. Ну, какое дело первым? Об отравлении. Об отравлении? Да. Ну и прекрасно. Но он вовсе не находил этого прекрасным. Он не спал целую ночь. Они провожали товарища, сослуживца. Очень много пили, играли в карты, потом еще поехали к женщинам. Публичный дом, так что именно дело об отравлении он не успел прочесть. Сейчас хотел успеть его пробежать, а секретарь нарочно, зная, что этот не читал дело, посоветовал председателю пустить его первым. Ну-с, господа, пойдем. А вот и конец, вот и второй член суда. Вот это тот самый Матвей Никитич, который всегда опаздывает. Ну, Матвей, я... Член этот страдал катаром желудком. И как раз нынче, по совету врача, начал новый лечебный режим. Так вот этот новый лечебный режим и задержал его дома дольше обыкновенно. Ну-с, господа, пойдемте. Пойдемте. Суд идет. Приглашаю встать. Второй член суда и тут опаздывает. У него была привычка загадывать. Вот сейчас он там загадал, что если число шагов от двери его кабинета до судейского кресла будет делиться на три без остатка, то новый лечебный режим вылечит его от катара желудка. Если не будет делиться, то нет, не вылечит. Шагов оказалось 26. Не делится на три, но он сделал еще маленький шажок и на 27-м опустился в кресло. Объявляю заседание суда открытым. Рассмотрению подлежит дело о Симоне Картинкине, Ефимии Бочковой, Екатерине Масловой, обвиняемых в отравлении купца Смелькова. Господин судебный пристав, введите подсудимых. Введите подсудимых. Батюшка, прошу привести к присяге господ присяжных заседателей. Пожалуйте, пожалуйте. Подсудимый, встать. Правую руку поднимите, а персты сложите вот так. Теперь повторяйте за мной. Обещаюсь и клянусь. Всемогущим Богом, пред Его святым Евангелием и животворящим крестом Господним, в том, что по делу, по которому, не опускайте руки, не опускайте руки, держите вот так, в том, что по делу, по которому, я избран присяжным заседателем, приложу всю силу разумения моего, не оправдывая виновного, не осуждая невинного, памятая, что во всем этом я должен буду дать ответ перед законом и перед Богом, и вы не опускайте руки, и вы не опускайте руки. Перед Богом на страшном суде Его. В удостоверении сей клятвы моей целую слова и крест Спасителя моего. Аминь. Целуйте Евангелие и крест. Говорите клянусь. Клянусь. Говорите клянусь. Клянусь. Клянусь. Говорите ты. Клянусь, клянусь. Клянусь. Клянусь. Клянусь. Клянусь. Симон Картинкин, встаньте. Ваше имя? Симон Михайлов Картинкин. Ваше звание? Крестьянин. Какой губернии, уезда? Тульской губернии, Крапивинской уезда, Купянской волости, а села Борки. Сколько вам лет? 34-й. Родён я 1000... Какой веры? А веры русской, православной веры. Женаты? Никак нет. Чем занимаетесь? А занимались мы по коридору, у гостиницы Мавритания. Судились когда прежде? Помилуй Бог, никогда. Не судились прежде? Помилуй Бог, никогда. Копию с обвинительного акта получили? Получились. Садитесь. Получили. Ефимия Ивановна Бочкова. Картинкин, сядьте. Картинкин, сядьте. Сидеть. Сидеть. Ефимия Ивановна Бочкова. Ваше имя? Ефимия Ивановна Бочкова. Ваше звание? Коломенская мещанка. Сколько вам лет? 43. Веры какой? Православную. Замужняя? Девица. Чем занимаетесь? Коридорной в гостинице Мавритания. Судились когда прежде? Под судом и следствием не была. Копию с обвинительного акта получили? Получил. Садитесь. Ваше имя? Надо встать. Маслова быстрым движением встала и с выражением готовности, не отвечая, глядела прямо в лицо председателя, улыбающимися и немного косящими черными глазами. Как звать? Звали Любовью. Как Любовь? Вы записаны иначе? Я вас спрашиваю, как ваше настоящее имя? Крещенака. Прежде звали Катериной. Ну, вот так вы и должны были сказать. Не может быть! Не может быть! Повторял про себя Нехлюдов. А между тем он уже без всякого сомнения знал, что это была она. Она, та самая девушка, воспитанница горничной, в которую он одно время был даже влюблен, а потом соблазнил и бросил. Отчество как? Я незаконная. Все-таки по отцу крестному как звали? Михайловна. Что же она могла сделать? Фамилия, прозвище как? Писали по матери, Масковой. Звание? Мещанка. Веры православной? Православной. Занятия? Чем занимались? Чем занимались? В заведении была. В каком заведении? А вы сами знаете, в каком. Под судом и следствием не были? Не была. Копию с обвинительного акта получили? Получила. Сядьте. Нехлюдов, не отрываясь, смотрел на подсудимую. И в душе у него началась уже мучительная работа. Он поглощен был ужасом перед тем, что же могла сделать та самая Маслова, которую он знал 10 лет назад, невинной и прелестной девочкой. Крестьянин Симон Картинкин, вы обвиняетесь в том, что 17 января 1884 года вы в сообществе с Ефимией Бочковой и Екатериной Масловой похитили с чемодана купца Смелькова принадлежащие ему деньги, и потом вынесли мышьяк и уговорили Екатерину Маслову дать купцу Смелькову вине выпить яду, от чего последовала смерть Смелькова. Признаете ли вы себя виновным? Нет, никак невозможно. Потому как вы наше после дело... скажете, признаете ли вы себя виновным? Да нет, я только да по коридору... Да после как... скажете, признаете ли вы себя виновным? Да не могу я этого сделать, Картинкин, потому как сядь. Я сейчас вам только... Картинкин, сядь. Сидеть! Ефимия Бочкова. Вы обвиняетесь в том, что 17 января 1884 года в гостинице «Мавритания» вместе с Симоном Картинкиным и Екатериной Масловой похитили у купца Смелькова из его чемодана деньги и перстень и, разделив похищенное между собой, опоили для прикрытия своего преступления купца Смелькова ядом, от которого последовала его смерть. Признаете ли вы себя виновным? Не виновата я ни в чем. Я даже в номер-то не входила. А вот как эта паскуда вошла, так вот... Вы после скажете. Дело. Так вы не признаете себя виновным? Не я брала, не я поила. Я даже в номер не входила. А если бы я вошла, то я бы не вы не признаете виновным? Никогда. Очень хорошо.